Билл хотел стать адвокатом, может быть, заняться политикой, как дядя Эрл. Ему было всего 22 года, но он уже состоял членом руководящего комитета какой-то организации, имеющей отношение к индейцам. Они с Дунканом были как братья, и Келли всегда огорчалась, что она младше. Они и взрослые остались такими же молодцами. «Интеллигенты», — называл их ее отец. Семья гордилась ими обоими. Ее отец в семье считался неудачником. Он оставил ферму и пошел работать на фабрику, и он гордился Дунканом и Биллом даже больше, чем вся остальная родня. Билл подарил Келли подписку на серию пластинок «Колумбия». Когда кузина Мэри Лу, повертев в руках бумажку, спросила, «От кого это такая дешевка?», Келли ощетинилась от злости. Билл постоянно жертвовал деньги на всевозможные благотворительные мероприятия, наверное, и на такие, которые прекратили свое существование лет 50 назад. Однажды подарил Келли книгу, стоившую $14. Там были изображения разных достопримечательных мест. Он всегда дарил ей то, что считал нужным подарить, как дядюшка Эрл. Ему не важно было, стоит ли выбранный им подарок 15 центов или $1000. «Вот и видно, ничего-то ты не смыслишь», — огрызнулась Келли. Мэри Лу обиделась, а Келли тотчас поняла, что кузина Мэри Лу права. Те, кто не знает Билла, подумают то же, что и Мэри Лу. Таким образом, оказывается, даже свадебные подарки принадлежат вовсе не ей, а всем. И она решила припрятать подарок Билла подальше от посторонних глаз. «Ты меня совсем не любишь», — сказала Мэри Лу, и глаза ее наполнились слезами. «Глупости», — сказала Келли. «Если бы не любила, разве я выбрала бы тебя в подружки?» «Это твоя мама меня выбрала», — сказала Мэри Лу. Слеза катилась по ее толстой щеке и пропала в складке двойного подбородка. «Ну что ты, Мэри Лу?» Келли взяла кузину за руку, чувствуя свою вину. Мэри Лу угадала. Не Келли, а мать выбрала ее в подружки невесты и сказала. «Мэри Лу, да у меня во всем свете нет никого тебя ближе», — сказала и сама остолбенела. Но Мэри Лу поверила ей. Мэри Лу заслуживала, чтобы ее полюбили. С того утра, когда Келли ее пригласила подружкой на свадьбу, она куска не проглотила, заморила себя голодом, чтобы стать красивее. Похудеть ей не удалось, зато появились круги под глазами. Мэри Лу утерла слезы, высморкалась и сказала. «Ой, я правда так обрадовалась, Келли, что ты выбрала меня. Я всегда тебя любила больше всех на свете, и я думала, что я совсем ничего не значу для тебя. Помнишь, как гриффитские мальчишки бросались в меня камнями, а ты подошла, взяла меня за руку, и мы побежали домой?» Келли нежно сжала ее руку. Ничего она не помнила. Мэри Лу сказала, «Мне тогда было 4,5 года, а тебе 6». Вдруг она разревелась в 3 ручья. «Ой, Келли, я ведь так крепко тебя люблю!» «Душенька Мэри Лу», — тихо, словно издалека, проговорила Келли, но ее потрясло это открытие. Как же она раньше-то не догадалась? А мама откуда узнала? Но можно ли быть такой невероятно слепой эгоисткой? И они проговорили в тот вечер несколько часов, хотя, казалось бы, были так заняты. Вернее, говорила Мэри Лу, а Келли внимательно слушала, втайне досадуя и скучая. Проговорили будто двое только что обручившихся влюбленных или двое друзей, которые спешат все рассказать о себе после многолетней разлуки. По шоссе перед домом проехал длинный низкий грузовик. Он вез в кузове какую-то оранжевую махину, наверное, что-то военное. Уже пора, но дядя Джон почему-то не появлялся. Келли услышала, как в гостиной мать что-то громко кричит в менее глухое ухо тети Мэй, услышала, как кузина Рэйчел зовет детей, игравших во дворе. Келли улыбнулась, чтобы не заплакать. Если кто удирает в последнюю минуту перед свадьбой, то предполагается, что не невеста, а жених. Вот она тихонько выскользнула, представила она себе, из погреба, а в погреб можно незаметно пробраться из кладовой. Вот осторожно затворила дверь погреба, прошмыгнула к сеновалу, а оттуда побежала к лесу, придерживая на ходу шлейф подвенечного платья и приподнимая юбки. Генри Сомс тот, конечно, не убежит. Сейчас он идет в церковной раздевальне, обливается потом, полузадушенный тугим воротничком, нервно дергает себя за верхнюю губу, то и дело вытирает лоб, кивает и улыбается каждому, кто к нему обращается, что бы они ему ни говорили. Тетя Анна, наверное, уже за органом, наигрывает потихоньку свои любимые старинные гимны, жмет ногами на педали и играет медленно-медленно, вглядываясь в ноты и от напряжения стиснув губы, будто в них зажаты булавки. Шаферы вводят гостей в церковь и показывают, кому куда встать. По одну сторону друзья и родственники жениха, по другую сторону невесты. Роберт Уилкс переоблачается, собираясь занять свое место в хоре певчих. За церковью ребята Гриффитов, Джон Джонс и Бен Уильямс, а, возможно, даже кузен Билл и кузен Дунк привязывают к автомобилю Генри старые ботинки, консервные банки, делают разные надписи, а то и похуже того. Келли снова улыбнулась. Генри любит свою машину, потрепанный старинный драндулет. Он любит ее так же нежно, как дядя Грант любит свою, крытую, светло-кремового цвета. Когда новобрачные выйдут из церкви, и на них посыплется рис и конфетти, и невеста приготовится швырнуть букет, первое, что увидит бедняга Генри, будет его машина, предмет его великой гордости. Ее специально притащат сюда с того места, где он ее поставил. Бесстыдно выставят на показ, осквернят благородную старомодную прямоту ее линий серпантином и вульгарными плакатиками. На одной машине как-то написали: «Пусть после захода солнца забьет горячий источник». И Генри охнет, хотя все время знал, что, несмотря на все старания Джорджа, все произойдет именно так. Тем не менее, это его ошеломит, потрясет до глубины души, вселит такое чувство, словно огромную часть его жизни отодрали от него и затоптали в грязь. Он окаменеет, вперив в машину взгляд, полный недоверия и печали. «А потом, — подумала она, — а потом он улыбнется».